Алло. Да. Вас беспокоит дом престарелых города Москвы. Что? С дома престарелых города Москвы. Да что это? Да. Чего этому дому от меня нужно? Когда за вами можно будет приехать? А? Когда за вами можно будет приехать? Вещи-то собрали? Скорее за тобой пусть едут. Пока я кислоту тебе в глаза не вхуячила, аферист ебаный. Я тебя, блядь, посажу, ты у меня до аферист. Заявку написали ваши родственники. Я тебя, блядь, еще посажу, хуй из 218, я тебя, блядь, посажу. Родственники ваши написали.